Пятое. Каббала. Золотой век Испании был, в общем-то, оазисом мира и благополучия в еврейской истории. Куда более обычными для нее были гонения, погромы, кровавые наветы, изгнания. Все это требовало осмысления, ответа, и рационалистическая мысль оказывалась здесь бессильной. Не случайно расцвет каббалы совпал с изгнанием из Испании. Впрочем, сначала о самом термине «каббала». Каббала — это еврейская мистика. Слово «каббала» в переводе с иврита означает «получение», «предание». Речь идет о предании, тайно передававшемся от учителя ученикам. На первый взгляд это выглядит довольно странно, почему что-то должно передаваться тайно. Ведь центральная идея иудаизма состоит в том, чтобы всему народу, а не только узкому кругу избранных, понять волю Всевышнего и исполнить ее. Однако тайна, с какой каббала хранилась и передавалась, имеет свои очень серьезные причины. Еврейские мудрецы хорошо понимали, что к мистическому опыту нельзя относиться легкомысленно. Даже для подготовленных и серьезных людей он может представлять немалую опасность. В Талмуде рассказывается история о четырех мудрецах, достигших высот мистического созерцания. У одного из них сердце не вынесло увиденного, и он умер. Другой сошел с ума, третий потерял веру, и лишь самый великий, Рабби Акива, вошел с миром и ушел с миром. Центральная книга Каббалы «Загар. Сияние», написанная на арамейском языке, была обнародована в XIII веке Моше де Леоном в Кастилии. Согласно традиции, ее автором считается живший во II веке в стране Израиля Шимон бен Иохай. Во время гонения Адриана Шимон бен Иохай 12 лет скрывался в пещере. Рассказывают, что сам пророк Илия являлся ему и открывал мистические тайны. Этот духовный опыт и был зафиксирован в книге «Загар». В книге «Загар» предпринимается попытка понять сокровенный смысл Торы, зашифрованные в ней тайны Бога и творения. Так, если Рамбам считал антропоморфные выражения, отнесенные к Богу, не более чем метафорами, то каббалисты понимали их как символы духовной реальности. Иными словами, рука Господня — это не просто поэтический образ, но знак того, что в некоторой реальности действительно существует. И такими знаками наполнена вся Тора. В учении Каббалы Бог предстает абсолютно непознаваемым, к нему в принципе не применимы никакие человеческие определения. Каким же тогда образом можно получить знание о Боге, и как возможен контакт с таким недоступным Богом? Каббала отвечает на этот вопрос так: непостижимый Бог связан с миром, точнее, с чередой творимых им миров, исходящим из него сиянием. Именно в нем он и открывается людям. Наш материальный мир — всего лишь видимая часть огромной невидимой реальности, недоступной физическому восприятию. Однако эта реальность отражается в нашем мире. Видимый и невидимый мир многообразно взаимосвязаны, причем не только по направлению сверху вниз. Все происходящее у нас отражается наверху и вновь возвращается на землю, влияя на личные и исторические судьбы. Поэтому человек может стать активным сотрудником и союзником Бога, а руководством в этом сотрудничестве как раз и служит Тора. Ее заповеди, помимо их постигаемого умом содержания, например, и некоторые диетологи со своей чисто медицинской точки зрения очень не рекомендуют смешивать мясное и молочное, имеют еще и скрытый смысл. Он-то и является основным. Диетарные пищевые законы, кашрут, в иудаизме, опираясь на Тору и Талмуд, вводят классификацию разрешенной и запрещенной пищи, и, кроме того, определяют гуманные способы умерщвления животных, шхита. Человек, исполняющий заповеди, даже толком не понимая, почему это надо делать, запускает очень тонкий и сложный механизм в духовном мире и вызывает таким образом ответные действия сверху. Понимание этого механизма и сознательное управление им с помощью молитвы дают посвященному огромную духовную власть. В своем мистическом опыте каббалисты обретали радость, которая была столь полна и глубока, что плохо поддавалась словесному выражению. Однако их мысль окрашивает и глубокий трагизм, с особой силой проявившийся в каббале Ицхака Лурии, годы жизни с 1534 по 1570, ученого, жившего сначала в Египте, а затем в Цфате, городке на севере Эрец-Исраэль, ставшем духовным центром каббалистов. Ицхак Лурия говорит о катастрофе, возникшей в самом начале творения, о клипот, скорлупе, кожуре зла, мгле, в которой мерцают искры божественного света. Смысл Галута, изгнания, в котором пребывает Израиль, блуждание вне земли, подаренной ему Господом, заключается, в частности, в собирании этих искр в мировом масштабе на протяжении всей истории. Результатом должно стать восстановление божественного миропорядка, пострадавшего от духовной катастрофы, историческим отражением которой является трагическая судьба Израиля. Эта идея была развита некоторыми каббалистами в очень неожиданном направлении. Схождение во мглу для освобождения божественных искр было понято ими как «схождение во грех». Такое понимание привело к самым ужасным последствиям. В XVII веке еврейский мир был потрясен кровавой жатвой Хмельницкого. Погибло более 100 тысяч человек, из которых многие были зверски замучены. Всего в мире тогда жило около 1,5 миллиона евреев. Зло, казалось, дошло до предела, чаша страданий была переполнена. Но, согласно общему мнению, именно предельное сгущение зла и невыносимые страдания должны были стать родовыми муками перед приходом Мессии. И вот на волне этого острого ожидания явился лже-мессия Сабатай Шабтай Цви, годы жизни с 1626 по 1676, увлекший за собой едва ли не половину еврейского мира. Он провозгласил себя мессией и сочетался мистическим браком со свитком Торы. Затем Сабатай Цви отменил закон как потерявший силу в мессианские времена и объявил запретное дозволенным. Однако же предреченные Исаией и Ишаягу времена, когда лев ляжет с ягненком, так и не наступили. Вскоре Сабатай Цви, заключенный в турецкую крепость, принял ислам. Отнюдь не все его последователи ужаснулись. Нашлись каббалисты, которые истолковали его необъяснимый поступок как вольное нисхождение в самую бездну греха для извлечения связанных там божественных искр. Кое-кто принял ислам вслед за ним. Так возникла саббатианская секта Денме, в переводе с турецкого «перевернутые». До дна греха вел своих последователей и Яков Франк, годы жизни с 1726 по 1791, объявивший себя воплощением духа Сабатая Цви. Он полагал, что не только все позволено, но и что грех является выражением воли Божьей. Надо отдать ему должное, он выполнял понимаемую таким образом волю Божью с большим усердием. Франк действовал в соответствии с принципом, согласно которому похвально грешить, чтобы преодолеть силу зла изнутри. Впоследствии, вместе со своими сторонниками, он принял христианство, правда, в своей собственной редакции. Саббатианство и франкизм были болезненными наростами каббалы, ее клипот. В целом же ее значение было очень велико, причем не только в еврейском мире. Она серьезно повлияла на религиозно-философскую и мистическую мысль Европы, в том числе и в России. Достаточно назвать имена Владимира Соловьева и Николая Бердяева. Интерес к каббале и сегодня очень велик. Сами каббалисты относятся к этому интересу со стороны достаточно иронически. «Исследователи мистики, — сказал как-то один современный каббалист, — похожи на бухгалтера. Он может знать, где лежит богатство, но не может им воспользоваться».